Пауза. По-моему, у нас здесь все точно так же. Тут в Дьюпонте, продолжала Шарлотта, все считают тебя какой-то, не знаю даже как назвать, какой-то закомплексованной, жалкой маленькой пай-девочкой, если ты ни с кем не встречаешься. Да что там не встречаешься, если ты ни с кем не занимаешься сексом? Девчонки прямо подходят к тебе и спрашивают, притом девчонки, с которыми ты почти не знакома. Так вот, подходят они к тебе и спрашивают, прямо при всех, а не состоишь ли ты случаем в клубе девственниц? И если у тебя хватит дурости признаться, что у тебя действительно до сих пор не было ни одного парня, то это равносильно уличению в каком-нибудь преступлении или извращении, тебя насмех поднимут. Если у тебя нет парня, значит, ты ущербная, убогая неудачница. А если хочешь общаться с парнем, значит, обязательно должна с ним спать. На самом деле в этом, по-моему, есть какая-то извращенность. Или ты не согласна? Понимаешь, все считают, что это отличный университет. Но если ты учишься здесь и при этом не даешь, как выражалась Реджина, тебя просто не считают за свою. А мне кажется, это они какие-то ненормальные. Вот ты скажи, я права или просто во что-то не въезжаю? У вас-то там с этим делом как? Так же? Пауза. Более или менее. Ну и? Когда это лично тебя касается, ты как поступаешь? Что ты им говоришь? Долгая пауза. Знаешь, я вроде как... Да ничего я не говорю. А что делаешь? Требовательно спросила Шарлотта. Еще более долгая пауза. Знаешь, я стараюсь смотреть на это по-другому. Я ведь никогда нигде не была, кроме Спарты. А колледж, не знаю, права я или нет, но, по-моему, это отличная возможность для того, чтобы поэкспериментировать, попробовать все новое. Когда я оказалась здесь, то поняла, что нужно на время забыть, как мы жили там, в Спарте, и окунуться в новую жизнь. «Ну, с этим-то я согласна», — сказала Шарлотта, которой было непонятно, зачем Лори повторяет такие очевидные вещи. На этот раз пауза тянулась еще дольше. Ты, наверное, думаешь, что полностью оторвалась от нашего медвежьего угла. Но ты уверена, что не привезла нашу Спарту с собой в Дьюпонт? — спросила Лори. — Подумай, не тащишь ли ты за собой слишком тяжелый багаж, хотя и сама этого не осознаешь. К чему ты клонишь? — Да ни к чему, просто спрашиваю. Ну, или предлагаю над этим подумать. Просто мне кажется, что эти 4 года, они для нас как подарок. В это время можно делать все, что хочешь, все, что тебе заблагорассудится. И если что-то пойдет не так, никаких последствий это иметь не будет, понимаешь меня? Никто за тобой сейчас не следит, никто ничего не запоминает. Если бы ты, оставшись жить дома, начала вести себя не так, как раньше, родители вместе с остальными родственниками стали бы рвать на себе волосы и реветь в 3 ручья. Все будут косо смотреть на тебя, понимающе кивать и думать при этом, до чего же она докатилась». И вся Спарта станет зубоскалить и перемывать тебе кости за каждый твой поступок, любой шаг, который им покажется неверным. Когда учеба закончится и мы устроимся на работу, нам тоже придется более тщательно продумывать все свои поступки. Станешь вести себя не так, как положено, неприятностей не оберешься. Чуть что, и начальник вызовет тебя на ковер, чтобы трахнуть тебя прямо на этом ковре. Зачем-то мысленно продолжила за подругу Шарлотта. От того, что такая фраза вообще могла прийти ей в голову, девушке стало нехорошо, как будто ее ударили кулаком в живот. «Лори!» «Чтобы сделать сотруднице внушение, как он это называет, а на самом деле просто наорать на тебя. А если у тебя появится парень или даже муж, они не только ругаться станут, но еще и ныть и жаловаться начнут. А это, наверное, еще хуже. Чуть что, будешь чувствовать себя виноватой». Вот я и хочу сказать, Шарлотта, посмотри на студенческую жизнь с этой стороны. Пока мы в колледже, у нас есть шанс попробовать все, что угодно, поэкспериментировать над собой, над своей жизнью. Запретить нам никто ничего не может. Мы вроде как уже взрослые, и в то же время все, что мы сейчас творим, останется только в наших воспоминаниях о молодости. Остальным будет наплевать, как мы вели себя, пока были студентками. Главное потом не дразнить гусей. Представляешь, как это здорово. Пробуешь и то, и другое, учишься всему, пусть даже набиваешь себе шишки, но никто никогда не вспомнит твоих ошибок. У всех окружающих как будто провал в памяти эти 4 года твоей студенческой жизни, и ты выходишь с дипломом колледжа, с накопленным опытом, но при этом оказываешься перед всеми такой же чистенькой и невинной, как та девчонка, которая поступила сюда 4 года назад. «О чем ты говоришь?» – переспросила Шарлотта. «Что нужно пробовать? С чем экспериментировать?» Приведи мне хоть один пример. Ну,